Братья и сестры, тема – это о вере. И о вере, вот мы читаем, как бы даже в Слове Божьем, несколько различный взгляд. Апостол Павел пишет в послании к римлянам такие слова. 4 глава римлянам, 2 стих. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом делами, если». А дальше написано, «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это ему вменилось в праведность». И здесь объясняется, что вот дела наши, они как бы мало влияют на наше спасение. И эту доктрину такую взяли на вооружение в реестринных церквах и говорят, да ты только веруй. Ну а что вот это можно? Можно. А это можно? Можно. Только веруй. С другой стороны, Иаков пишет, что есть такая вера, которая мертва. И он говорит такие слова, послание Иакова, вот так написано, это 2 глава, 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама себе». Ну, скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». И вот здесь... Вот бывает порою и непонимание, ну почему так вот, в одном месте так, в другом так. И мне хотелось бы остановиться вот на том, что такое вера. Вот знаете, 11 глава, она посвящена этому вопросу, послание апостола Павла к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И дальше приводятся примеры, как многие мужи веры поступали не так, как прочие люди, но по-своему, руководствуясь этой верой. И написано так: «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Имея обетование, какое обетование? Божие обетование. Принес единородного. Дальше, 23 стих. «Верую по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились старского повеления». В чем заключалась их невера? Ну, можно объяснить так. Оно, может быть, тоже и правильно будет. Но они вот верили, что не найдут младенца. Вот будем скрывать, и никто его не найдет верою. А по истечении 3 месяца они вот там написано, как сделали. Но здесь вот главное в их вере не устрашились царского повеления. Не устрашились царского повеления. И когда мы читаем вот эту главу, вот, то мы находим, такой вот вывод можно сделать, итог этой главе подвести, что вера, она должна сопровождаться жертвенностью. Уверенность в невидимом. Вот уверенность. Мы имеем обетование в Боге, но очами веры простыми мы не видим. А уверенность эта, она не остается как бы просто теоретической уверенностью. Мы учим членов церкви, начинающих, которые только обращаются к Богу. Когда беседуем с православными, вот говорим, ну ты имеешь надежду на спасение? Нет, не знаю, как Бог даст. А мы имеем. И учим так отвечать. Вот. Но в этом вопросе вот немножко есть, может быть, что-то упущение. Уверенность в невидимом – это такое чувство, которое обязательно побудет к тем или другим действиям во имя Господа. Вот пришел Христос к Закхею. И Закхей, там не описано его покаяние, это был Ветхий Завет, и другие особенности служения, которые мы совершаем в таких случаях. Но Закхей, когда пришел к нему Христос, стал верующим. До этого он был тоже иудей. До этого он знал, что народу этому Бог дал славные обетования. А вот когда пришел Христос, Христос пришел, он получил уверенность в этих обетованиях. Будет так, как написано. И эта уверенность сразу действие производит. Он смотрит, а на что у меня такое имение? Собрал я так много лет, вот все умножал. Для чего оно? Я иду вот туда же, пойду туда. Войду в обетование Божие. И тут же говорит, я половину раздам нищим. Всегда он проходил мимо их, не замечал их, делал вид, не замечает. А вдруг перемена такая. Вот эта жертвенность у него появилась. Жертвенность. Братья и сестры, эта уверенность, она вот обязательно рождает жертвенность. И так вот выражу свои мысли, что вера, ее можно измерить. Вот большая вера, ученики говорят, умножь у нас веру, умножь. Она измеряется вашей жертвенностью. Часто в молитвах говорят, Господи, умножь у нас веру. Ну, Господь призывает, к труду ли, каждого на своем месте, в каждом возрасте труд есть каждому человеку у Господа. Отзовись, и вера придет. Она является вот как бы спутником жертвенности. Или жертвенность спутником веры, я точно уже не могу объяснить. Но без жертвенности вера не есть вера. Братья и сестры, вот такой я пример привожу. Он, правда, не подтверждает жертвенность, а подтверждает вот эту уверенность. Уверенность. В чем она заключается? И что происходит, когда человек имеет такую уверенность? Ну вот, отбывал я срок заключения. Были такие случаи, когда освобождался с тревогой, не зная, надолго ли освобождаюсь, а были поспокойнее, всякое было. И вот, когда подходит такое время, когда оставшийся срок считаешь уже на дни. 27 дней, на завтра 26 дней и так далее. И вот подходит кто-нибудь из заключенных и говорит, я вот смотрю, у тебя курточка свеженькая, давай поменяемся, отдай мне свою курточку. Снимаешь, на что она мне? Она мне не нужна. И так вот другое что-то есть, знаете, когда там живешь, обживаешься, что-то собираешь вот необходимое, чтобы там иметь как бы некоторый комфорт. Вот. И все, к дню освобождения все раздашь. Останется только вот, чтобы до вахты дойти, зная. Почему смело так раздаешь? Знаешь. Вышел, там все есть. Там все есть. Эти тряпки зэковские, их только на костер. Зачем на костер? Пусть люди носят. И это вот такое, знаете, у нас должно быть чувство в отношении вечности. Ну вот природа человеческая, она как-то вот подталкивает человека, плотской образ мыслей, то приобрести надо, и то надо приобрести, и то надо получше, и так далее. Все это естественно. И я не хочу призывать никого к крайностям, чтобы вот от всего отказаться. Но вот нужно иметь вот такое чувство, ну, а придет время, не надо это, ничего будет. Там все есть, там все есть. И кто так мыслит, для того жертвенность является естественным явлением. На страницах Священного Писания, вот в Ветхом Завете, мне хотелось бы отметить вот отношение к служению, жертвенные отношения и нежертвенные отношения, как к работе, как бы. Я прочитаю Третья книга Царств, 19 глава, с 3 стиха. Здесь описано об Илии. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти». Братья и сестры, может быть, кто-нибудь подскажет, как звали этого отрока? Не знаете? И я не знаю. Совпадение такое, и я не знаю. У всех рабов Божиих вот был отрок, который помогал ему в чем-то. Ну, в чем их служение заключалось? В каждом случае в разном. Вот. И знаете, одни это служение исполняли, ну, с такой тщательностью. Они воспринимали это служение для себя как дар Божий. А вот в этом случае мы видим на сердце Илии такое тревожное состояние. Он просит смерти у Бога и этому отроку, который, вот, кажется, всегда должен быть рядом. Говорит, останься здесь. И он остается. И, наверное, с удовольствием. Ну, наконец-то отходился. Теперь пойду домой. Вот один случай такой. И здесь вот мы читаем другой-то случай. Там, в пустыне, Илия имел общение с Богом, ободрился, получил новое распоряжение от Господа, что надлежит ему делать здесь, на земле. И вот он идет. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. И оставил Елисей волов, побежал за Ильей и сказал, «Позволь мне поцеловать отца и мать мою, и я пойду за тобою». Вот такой знак, видать, был. Бросил милость, и Елисей затрепетал. «Человек Божий меня куда-то зовет». «Человек Божий!» Он поддогоняет его. «Я пойду, ну вот немножко позже, вот поцеловать отца и мать нужно поцеловать, а потом пойду». А Илия говорит, «Ну, а я что я тебе? Можешь и совсем не идти». И дальше читаем. Он сказал ему, «Пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару волов, заколол их, и, зажегши плух волов, изжарил мясо их, раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему. 12 пар волов – это, наверное, неплохое состояние, неплохая перспектива в жизни – оставил и пошел. Когда мы дальше считаем эту историю этого Илии и его слуги Елисея, когда приходит время Илии быть взятым от земли, он говорит Елисею, «Останься здесь, не ходи». как в свое время говорил другому отроку, останься здесь, а я пойду вот туда, за Иордан, или туда, вот куда он указывал. Жив Господь, жива душа твоя, не отстану. Он смотрел на это служение, как на дар Божий, на свой труд, который заключался, первый шаг, оставил этих волов своих, и все. И второе, быть человеком Божьим, быть ближе к Богу, вот это его так влекло, не отстану, буду с тобою. Другой раз говорит, ну ладно, теперь останься здесь, не отстану. Неповиновение – это, знаете, вот отдал он себя в жертву Господу, отдал на это служение и считает бедствием для себя, если этого, это будет как бы оборвано на этом. Можно еще говорить за Иисуса Навина, прежде чем он стал вождем народа израильского, как он вот так вот следовал за Моисеем и никак при всякой возможности был с ним, слушал его слова, был послушен. И вера его была отражена, когда он был в качестве соглядатая, потому что он уповал на невидимое, уверенность в невидимом имел. Это так вот бывает у рабов Божиих. Братья и сестры, я хочу немножко вот еще на одном вопросе остановиться, может, не на одном. Апостол Павел, совершая свое служение, и вот у него есть такое переживание, такая тревога, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Если такая опасность была у апостола Павла, и у нас она есть. Мне как-то пришлось в одной из церквей встретить брата, который, не знаю времени точно, но несколько лет, 2 года, или больше, или 3, вот, был на благовестии, переселен, а потом возвратился в свою церковь и оказался на замечании. Ну что ж, бывает, что человек где-то споткнется. И когда я беседовал с ним, мне сказали, побеседовать с этим братом. Вот говорю ему, брат, вот ведет нас таким путем, где требует от нас смирения. Не смиряемся, он ставит в рамки, где нужно смириться, где нужно смириться. И он мне так вот ответил, беседа как бы она была сухой. Пока церковь передо мной не покается, я ничего делать не буду. Ни служитель там, ни какой-то брат, церковь. Господи, когда он так успел вырасти? Вот проповедовал другим и сам оказался недостойным. Я приведу из практики прошлого. Вот когда узники возвращались с уст, ну, в большинстве случаев так было. Может быть, кто-то не так поступал, но я всегда держался такого принципа. Возвращаешься с уст. И знаете, вопрос к вам такой. Какое самое первое важное событие ждет узника, возвратившегося с уст? Ну, кто-нибудь подскажет? Как вы думаете, молодежь? А? Вот брат говорит, встреча, но не встреча. Всегда был такой порядок, братстве, когда возвращаешься с уст, предстань пред церковью. Расскажи, как ты путь прошел. И не в таких красках расскажи, а расскажи, приезжали к тебе, как бы, приезжали. Что-нибудь повреждение ты поимел, слава Богу, Бог хранил. Дальше общался там вот, ну, сама среда эта, преступный мир, может быть, еще где сквернился, может быть, еще что-то было такое. И если что было, сейчас вот помолимся, покаешься, и все. Слава Богу, меня хранил от больших проступков, как сотрудничество, там еще каких-то. Вот. А все-таки было в чем попросить прощения. Было, когда приходил в отчаяние, это было неугодное Господу состояние. Было, когда уныние такое затяжное было, а церковь молилась, а я унывал за это. И вот помолится церковь, попросишь прощения, помолишься, и знаете, какая радость! Какая радость! Это второе освобождение от уз. Второе. И потом встреча торжественная. Потом уже встреча торжественная. И она торжественная. Свобода. Братья и сестры, это рассказал. Может быть, вот в нашей практике, вот современной, вот когда гонений нет, но есть поля благовестия, есть такие трудные или труднейшие обстоятельства, в которых оказываются братья. Может быть, тоже когда-то, может быть, нужно обращаться и к церкви обращаться, и к братьям обращаться, чтобы вот эта вот простота, это путь освящения, которым братство шло 40 лет или же 42 года, и чтобы он остался таким же путем, не нет оснований нам расслабляться. Как вот здесь многие свидетельствовали, что нас определяют и по внешности, и по речи нашей, и по всем. Так вот мы строги должны быть каждый к себе, во всех своих поступках, чтобы, проповедуя другим, не просто послужить соблазном для других, а самому не оказаться недостойным. Ну, и еще один вопрос, как-то вот пришло на сердце, вот коснуться немножечко, вот размышлял я о нем, ну, и хочу поделиться с вами своими размышлениями. Ну, и вопрос вот к молодежи, все здесь, большинство, читали Библию всю. Вопрос такой вот, сколько раз апостола Павла побивали палками? 5 раз. А вот... Как это происходило? Описано? Не описано. Сколько раз терпел кораблекрушение? Ну, братья, помните? 3. Описано сколько раз? 1. Ну и так вот, там еще много моментов. И мне часто вот так в тупик ставят. Брат, объясни, как это 3 дня и 3 ночи провел в глубине морской? Ну, это за Иона мы знаем. А вот как Павел? Тоже не описано, как это было. И у меня такой вопрос. Ну, как он прямо вообще поступил? Почему он все это не описал? И размышляя об этом, я и ответ нашел. Бог дал ответ такой. Если бы он написал это, ну, где-то 3-томник бы был. Большая книга. И молодежь бы что читала? Вот это вот 3-томник. А послание его, обличение его, утешение его, оно как-то было бы малозаметным. И нам надо вот так вот, такого принципа евангельского придерживаться. Как поступал апостол Павел? Он на первое место ставил Христа. Он на первое место ставил благодать Божию, где Господь ее явил, и как она явилась. Между прочим, вставочки есть о его переживаниях, как в темницу заключали, как камнями побили. Вставочки в ограниченном размере, не так, как бы нам хотелось. Вот этот принцип, нужно тоже его вот, понять и соблюдать. Ну, сейчас вот старых братьев мало осталось. И бывает, я приеду куда-нибудь в другую церковь, вот, и мне говорят, ну, расскажи о своих переживаниях. Ну, с одной стороны, ну, и рассказать хочется, знаю, что будут слушать внимательно, а с другой стороны, Господи, я начну рассказывать. Я ж вот обязательно вот умолю Христа себя возвышу. Ну, никак этого не обойдешь. И стараюсь по всякой возможности уклониться от таких рассказов, чтобы вот не умолить Христа. И считаю за лучшим, давайте лучше побеседуем вот на такую тему о Слове Господнем. Как это хорошо. Братья и сестры, вот братья особенно, не поймите меня превратно, что я против всех этих вот фотографий. Нет, не против, но чтобы вот как бы было соразмеренно все, все соразмеренно. И я радуюсь, когда и сам вижу это, как бы насколько это понятнее, ближе становится, когда увидишь брата на Ямале, на среди торосов, на этом вездеходе, среди опасности. Вот все это должно иметь место, но должно иметь место так вот, как вот поступал апостол Павел. Дорогие братья и сестры, жатвы много, а делателей мало. Когда побудешь на конференции, особенно вот там у нас, вот тоже проходят конференции, послушаешь и думаешь, Господи, какая благодать, сколько, какие успехи, как Господь благословляет. Ну, это в целом, в масштабе там объединения, а в масштабе церкви уже не так. Уже трудно найти человека жертвенного. А в личном масштабе еще труднее вот так вот, чтобы человек принял такое решение на такую жертвенность, на такое жертвенное служение. Вот. И поэтому что нужно? Что нужно в последнее время? В последнее время много вот обольщений, обольщением богатства, других обольщением, прелестями мира сего, вот и других, которые именно удерживают рабов Божиих, способных, одарованных от того, чтобы стать рядом с братьями, которые жертвенно несут это служение. И мы помолимся, чтобы Господь выслал делателей жертвенных. Не просто, чтобы поехал, ну, 2 года как-нибудь отбуду и вернусь. Вот, пусть 2 года, но только не как-нибудь. Не как-нибудь, а во имя Господа. Вот, вот это вот хотелось бы призвать, помолиться, чтобы Господь выслал жертвенных служителей на эти нивы. Слава Ему за все. Аминь. Бесплодной притчи. вижу вновь бесплодные ветви и пустое слышу листьев шелест. Как на это все-таки похожи все мои жить даешь.